Борьба с духом уныния. Шестая борьба прилежит нам со страстью, которую греки называют акхидия, и которую мы можем назвать унынием, скукой или тоской сердечную. Она сродна печали, испытывается наипаче странствующими по пустыням инками и есть неприязненный враг пребывающих в уединении, и всякого монаха беспокоит особенно около шестого часа, по-нашему в полдень, как лихорадка какая в определенные часы, нападающая на больную душу со своими всерастраивающими действиями. Некоторые старцы называют ее бесом полуденным, о котором поминается в 90-м псалме. Когда уныние нападет на бедную душу инока, то порождает ужасание от места, отвращение к келии и презрение к братьям, с ним живущим или на некотором от него расстоянии, как к нерадивым и совсем недуховным. Самого же его совсем разленивает и отбивает от всякого дела, каким обычно занимается он в своем обиталище. И в келии сидеть отбивает оно у него охоту, и к чтению приступить не допускает, и заставляет воздыхать и жаловаться, что столько времени, проживший здесь, немало не преуспел и никакого не стяжал плода духовного. И болезновать внушает, что остается в этом месте попусту, и когда мог бы управлять другими и многим приносить пользу, никого здесь не воспитал, и никого своим наставлением и учением не породил духовно. Затем оно расхваливает ему отдаленные монастыри и места те описывает, как более полезные к преуспеванию духовному и более могущие способствовать к спасению. И общение там с братьями рисует приприятным и исполненным духовного назидания. Напротив, что тут у него, то представляет несносным, напоминая, что от братьев здесь пребывающих никакого нет назидания, а все нужное для содержания тела добывается только безмерным трудом. Наконец, внушает оно уединеннику, что, пребывая в этом месте, не сможет он спастись, если, оставив келью, в которой ему, если еще долее будет медлить, в ней придется погибнуть, как можно скорее переселиться отсюда, в другое место. После сего, часу в пятом и шестом, оно в такое изнеможение приводит его тело, и такое возбуждает голод, что он чувствует себя как бы долгим путем и самым тяжелым трудом утомленным и изможденным, или как бы перенесшим двухдневный и трехдневный пост, без подкрепления себя пищей. И вот озирается он в беспокойстве туда и сюда, вздыхает, что не идет к нему никто из братьев, почасту выходит из келии и входит в нее, и на солнце посматривает, будто оно не так скоро спешит к закату. В таком неразумном смятении ума, как бы мраком покрывшись, становится он неспособным ни к какому духовному деланию и начинает думать, что против такой напасти не может найтись никакое другое средство, кроме посещения какого-либо брата или утешения себя сном. Тут начинает этот разорительный дух подносить боримому им, что надобно сделать необходимые поздравления братьям или посетить больных вблизи или вдали находящихся, внушает также как долг какой, что надо бы найти здесь таких-то и таких-то родственников или родственниц и почаще ходить к ним с визитами, что такую-то благочестивую и Богу посвятившую себя женщину, лишенную, однако, всякого пособия от родных, было бы великим делом благочестия почаще посещать и доставлять ей все, в чем она имеет нужду, так как свои родные не брегут о ней, и что более в такого рода делах благочестия надо трудиться, чем бесплодно и без всякого преуспеяния сидеть в келии. Так волнуется бедная душа, запнутая такими вражескими кознями, пока утомленный духом уныния инок или в постель попробует броситься, или, оставив келейный затвор, попытает поискать избавление от такой напасти в посещении какого-либо брата. Но это последнее, чем он пользуется в настоящее время, как врачеством, спустя немного обратиться в руках врага в средство еще к большему его расстроению. Ибо враг чаще и ожесточеннее будет нападать на того, Кто как узнал он на деле, тотчас обращает к нему тыл, как только завяжется борьба, и спасение себе чает. Нет победы и нет противоборства, но от бегства. Пока он мало-помалу, отбившись от кельи, начнет забывать о главном деле своего звания, состоящем в стремлении к божественной, всепревосходящей чистоте, которая нигде не может быть достигнута, как только в безмолвном всегда пребывании в келии и непрестанном божественном поучении. Так воин Христов, наконец, убегает из своего воинства, впутывается в житейские дела и становится уже негодным воеводе, под которым служить обещался. Блаженный Давид весьма прекрасно выразил все пагубные последствия этой болести в следующем стихе: «Воздрема душа моя от уныния». И подлинно, не тело, а душа дремлет в это время. Ибо душа, уязвленная стрелою этой разорительной страсти, действительно засыпает для всякого стремления к добродетели и наблюдения за своими духовными чувствами. Итак, истинный воин Христов, желающий законно подвязаться в борьбе за совершенство, и эту также болезнь должен стараться изгонять из тайников души своей, и против этого непотребнейшего духа уныния смело вооружаться противоборством, чтобы ни от уязвления стрелою сна не пасть, ни беглецом не выступить из затвора своего уединилища, хотя бы-то под благовидным предлогом благочестия. Ибо кого начнет он преодолевать с какой-либо стороны, того или оставит пребывать в келье без всякого успеха, как ленивого и беспечного, или, выгнав оттуда, сделает праздношатающимся и ленивым на всякое дело, заставит его постоянно обходить кельи братьи и монастыри и ни о чем другом не промышлять, как только где бы и под каким бы предлогом найти себе случай пообедать в следующий раз. Ибо ум празднолюбца ни о чем другом не помышляет, как о пище и чреве, пока, встретив где-либо содружество в каком-либо мужчине или женщине, цепеняющих в такой же холодности, вяжется в их дела и нужды. Опутавшись же мало-помалу такими пагубными для души его занятиями, как бы в змеиных кольцах стиснутый, никогда уже потом не сможет он развязаться с ними, чтобы обратиться к брошенным делам прежнего звания. Итак, главное, что производит у нас дух уныния, есть то, что он разленивает, отдел отбивает и праздности научает. Почему и противоборство ему главное будет. Не уступай, сиди за делом. Всем отношениям мы можем принять как врачевательный рецепт от уныния то, что святой Павел писал к солунинам о труде. «Молю вы, братья, любезно прилежати, ежебезмолвствуйте, и деяти своя, и делайте своими руками». Говорит, любезно прилежати, ежебезмолвствуйте, то есть пребывайте безмолвно в своих кельях, чтобы от разных молв, которых нельзя миновать праздноходящему туда и сюда, не потерять своего покоя внутреннего и не начать потом причинять такое же беспокойство и другим. Делать своя, то есть, увлекаясь любопытством, не старайтесь узнавать о делах мира и разведывать о поведении разных братьев, чтобы вместо попечения об исправлении себя самих и ревнования о стяжании добродетелей не навыкнуть иждивать время свое на осуждение и оклеветание братьев. И делайте своими руками, то есть, сидя в келье, прилежите рукоделию. Этим отсек он самую возможность того, от чего пред сим отклонял. Кто любит сидеть за работой, тому некогда ходить туда и сюда, разведывать чужие дела, вмешиваться в них и пересуждать их. Во втором же послании к тем же солунинам он к сему прибавляет: «Повелеваем вам, братья, у имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучайтесь вам от всякого брата бесчинно ходящего, а не по преданию, ежеприяша от нас». Здесь уже не молит, а повелевает, и не голым словом, а именем Господа нашего Иисуса Христа, давая разуметь, что это неотложная заповедь. Из дальнейшей речи видно, что это есть заповедь о труде, чуждающийся которого не должен быть терпим в обществе христианском. Итак, он повелевает удаляться от тех, которые не хотят трудиться, и отсекать их, как члены поврежденные, растлевающую праздностью, чтобы болезнь ничего не делания, как смертоносная зараза, не прилипла и к здравым членам тела. И в этом уже было сильное побуждение к трудолюбию, но он еще более усиливает его, ставя им себя в пример, которому они подражать должны. «Мы, — говорит, — живя у вас, ни у кого не ели хлеба даром, хотя Господь, проповедующим Евангелие, повелел ясти от благовестия».